Чудовище обязано вести простую, инстинктивную жизнь. Этим он, по крайней мере, отомстит тем, кто проделал с ним такую мерзкую штуку. Впрочем, неизвестно, еще так ли уж плохо с ним поступили. Человеку гораздо труднее добывать себе пищу. Одежда и прочие блага цивилизации, по-видимому, не имеют теперь к нему ни малейшего отношения. Перед тем, как заснуть, он восхитился глубиной собственных мыслей. Перед закатом, когда жара спала, Роман проснулся и отправился на водопой. Идти к озеру показалось слишком далеко. Он нашел ключ, вода в нем оказалась горькой, и все же не в силах преодолеть лень, он напился из него. Ничего больше не болело. Ничего его не тревожило. Вот только вода напоминала о чем-то неприятном. Что-то в нем тем временем зрело. Что-то происходило в глубинах его огромного существа. Кровь чуть быстрее струилась по жилам. Чуть осмысленней и трагичней стал взгляд огромных воловьих глаз, так хорошо приспособленных для того, чтобы отыскивать ночью кустики вкусной травы и видеть то, что творится за лугом в соседнем лесу. Если ты перестал быть человеком, это еще не значит, что мир изменился. Могла измениться лишь твоя точка зрения на него, сказал в глубине Романа знакомый голос. В первый момент мысль показалась ему красивой, но слишком сложной для восприятия. И тогда он спросил у голоса, позволяя вовлечь себя в беседу, последствия которой было трудно предвидеть. «Ну и что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что если ты стал равнодушной, тупой и неторопливой скотиной, это вовсе не означает, что Элия перестала надеяться. Перестала ждать от тебя помощи. Меня для нее больше нет, понимаешь? Нет! А кроме себя самого ты уже ничего больше не можешь воспринимать? Оставь меня в покое, помолчи!» — попросил Роман устало. «Хорошо, я помолчу», — согласился голос. «Жри свою траву». Это Романа задело. Он надеялся, что его долго будут переубеждать, и он сможет блеснуть недавно приобретенным остроумием. Обиженный, он улегся среди мокрой травы, но сон впервые не коснулся его глаз. Сознание оставалось кристально ясным, и где-то вне его, над всем этим полем, над старым деревом, над озером, над всем миром родился необычный, едва слышный для него звук, словно огромные часы тикали, отсчитывая секунды, те самые, что никогда потом не возвращаются обратно. Роман тяжело вздохнул, встал и прошелся по лугу без всякой цели. Остановился под деревом. У его корней поблескивал знакомый предмет – рукоятка меча без лезвия. Он попытался поднять ее. Лапа загребла целый ворох земли и травы, словно ковш экскаватора. Тогда он тщательно просеял землю между когтей, и рукоятка, отделенная от мусора, осталась лежать в его негибкой лапе, снабженной круглыми кожными наростами. Она показалась ему совсем крошечной, обломком детского меча. Но что-то, поразившее его в самое сердце, заставило повернуть рукоятку к солнцу и отодвинуть от морды на такое расстояние, чтобы оба его новых зорких глаза смогли рассмотреть на ней каждую трещинку, каждую деталь рисунка. Невиданные бронзовые животные переплелись в едином порыве схватки. Наверное, это были львы чужого мира. У них было по 6 могучих когтистых лап, шишковатая голова с вытянутой мордой, покрытая мелкой чешуей кожи, а длинные гибкие хвосты сжимали рукоятки мечей. «Львы не жрут траву», – растерянно пробормотал Роман, не веря уже ни одному слову своего нового утробного голоса. «Велика должна быть слава тех, чьи изображения вырезают на рукоятках оружие». Словно какая-то глухая преграда лопнула в голове Романа, и в нее вползли вздохи и шорохи леса, шепот воды в озере, отчаянный крик жертвы, настигаемый в лесу неизвестным хищником. Удары оружия и свист стрел, вот уже вторую неделю бьющихся в неравном бою россов, истекающих кровью подножия скалы летунгов, предпочитающих умереть, но смыть нанесенное племени оскорбление. Конечно, он может продолжать жевать траву, но оскорбление нанесено не только племени россов. Оно нанесено тому, чье изображение рисуют на рукоятках оружия. Он не знал, откуда вползают в него эти слова и мысли, разжигающие его ярость и забытую боль. Он лишь открыл глаза и слушал, как узнавал, как много несправедливости в этом мире, где он бездумно жевал свою жвачку и где часы отсчитывали последние секунды для той, что ждала от него помощи. Стрелки этих часов подошли к заповедной черте, но удар еще не прогремел. Только все вокруг напряглось в его ожидании. Роман почувствовал, как все его 6 лап наливаются силой. Они были созданы не для того, чтобы ползать по лугу. Одни предназначались для стремительного бега сквозь заросли, для лазания по скалам и для того, чтобы враги хрипели в их стальных беспощадных объятиях. И тогда он понесся вперед. Понесся, как направленная к цели торпеда, все сокрушая на своем пути. Земля вздрагивала от его прыжков, и на ее поверхности оставались глубокие рваные царапины. А Роман все наращивал скорость, не зная еще предельных возможностей своего нового тела. Стена леса постепенно превратилась в серую ленту. Ветер засвистел в ушах льва нездешнего, чужого мира. Пробивая головой сплошные непроходимые заросли, переламывая, как спички деревья, Роман несся вперед. Но даже теперь, в этом стремительном беге, он не мог остановить процесс, набиравший разгон в его сознании.